Глава 17. Я снимаю наушники и с наслаждением потягиваюсь. Взгляд падает на календарь. Завтра будет год, как мы с Азаматом поженились. Муданский год. В столице снова слякотно, мокрый снег шлепается с неба прямо на цветущую черемуху, отчего ее запах становится тяжелым и густым, кружит голову и зовет заниматься любовью. Вчера было вообще невыносимо. Весь день наяву смотрела влажные сны. И в итоге в обед затащила голодного мужа в какой-то чулан. Боже мой, как в школе. Так, хватит. Всего 3 часа до ужина, еще кучу дел надо переделать. Потерплю до вечера, большая уже девочка. Скоро Кир придет из клуба, мокрый, вдрызг. И где он умудряется? Ведь по всему городу давным-давно нормальные тротуары и пешеходные дорожки. Их даже регулярно чистят. Такое впечатление, что Унгутс детей не столько учит, сколько в снегу валяет. Я вздыхаю, качая головой, и снова получаю заряд черемухи в легкие. Кто бы мог подумать, что вот эта пасмурная хлябь за окном может так возбуждать. Пойти, что ли, правда, к Азамату поприставать? Янка на днях в людном месте ущипнула Ирнчина за зад. Я ей, конечно, высказала все, что я по этому поводу думаю, когда остановила кровь из нескольких присутствующих носов и откачала пожилого духовника с гипертонией. Но завидно немного. Все-таки с императором такой номер не пройдет. Ему же надо поддерживать репутацию и все такое. Но завидно. Стоп, сосредоточилась. Надо отправить задание и пойти на вечерний обход. Муданжская зима – тихое и сонное мероприятие, которое тянется 6 месяцев. И почти не удостаивается внимания местного солнца. Луна, хотя бы одна из 3, торчит на небе почти круглые сутки. Причем, по приходе орбит, зимой луны подходят к планете гораздо ближе, чем в теплые сезоны. Так что мрак стоит не совсем непроглядный, иногда даже светло. Но общей сонливости это не мешает. Люди ползают по привычным делам сквозь завалы снега, ленятся заниматься собой. Продажи падают, экономика уходит в спячку. Разве что в сети остается какая-то активность, поскольку большинство сидит по домам, уткнув носы в экраны, и мучительно пытается найти какие-нибудь интересные, но не напряжные занятия. Скорее всего, только благодаря этому моя жизнь наконец-то вошла в более-менее стабильное русло. Конечно, когда твой день состоит из младенца, подростка, императора, хозяина леса, переходном возрасте, забегающего по рыбным дням бога, долбанутого на всю голову духовника, полунемого старейшины, их поделенные на 2 ученицы, а также разнообразных друзей и родственников, престарелых и не очень, говорить о стабильности можно только в относительном плане. То есть по сравнению с тем цирковым представлением, которое притворялось моей жизнью летом и осенью. Да и вообще, я бы не сказала, что количество приключений на единицу времени стало меньше. Скорее, просто я научилась вписывать их в свое расписание, так, что режим не нарушается. Поэтому за зиму мне удалось совершить довольно много всего, за что я взялась не весть когда, и что почти похоронила под грудами сиюминутных проблем. В частности, я закончила переводить на муданжский самую свежую медицинскую энциклопедию. В дальнейшей судьбе моего труда неожиданно принял участие Ирлик, вдохновленный успешным созданием собственного официального сайта. Теперь любой целитель может открыть сеть и найти все интересующие его симптомы с фотографиями, возможными причинами и рекомендациями по лечению. Естественно, настоящего медицинского образования это не заменяет, но все же лучше, чем ничего. Да и потом Ирлик с Бэром расщедрились на такой дизайн, что многие зависают на сайте просто чтобы полюбоваться, а там, может, узнают что-нибудь новое. Впрочем, на одно любопытство я не полагаюсь. Целитель Ндис, заслуженно носящий прозвище «Любопытный», давно уже оседлал мою совесть и не давал мне спокойно спать по ночам, намекая, что неплохо бы возобновить наши с ним встречи для обмена опытом. Таскаться в полутьме по снегу к нему домой мне было лень, даже на пудинге. Да и не один Дис нуждался в просвещении, так что, обсудив этот вопрос с Азаматом и другими земными врачами, мы составили трехлетний план повышения квалификации муданских целителей. И теперь бедняги обязаны каждый день подключаться к вебинару и периодически сдавать экзамены. Пока что читаем теорию. Практику решили оставить на лето, когда перемещения по планете не будут составлять столько труда. Конечно, хорошо бы отправить всех этих ребят в нормальный институт, но на всеобщем они говорят ни шатка, ни валка, то есть сначала пришлось бы обучать их языку. Потом они бы все уехали на несколько лет, а лечить кто будет? Земных врачей на планете по-прежнему 6, считая меня. Конечно, теперь, когда Азамат наконец-то втащил упирающийся муданг за уши в земной союз, шансы зазвать к нам еще несколько десятков подходящих кадров несколько выросли. Но все равно треклятый языковой барьер. Все равно качество жизни на муданге еще оставляет желать лучшего. Вот поедем с официальным визитом на Землю, будем там вместе решать, с какого края расхлебывать эту кашу. Кстати, об официальностях. Последний день перед окончательным рассмотрением пригодности муданга для вступления в земной союз, точнее, в последнюю ночь, уже часа так в 4, меня растолкал слегка безумного вида Азамат. Зерошенный, с вытаращенными глазами в темных кругах и попахивающий вчерашним потом. Меня, конечно, возбуждает запах его тела, но не перепревший на рубашке. И страшным шепотом объяснил, что проглядел в требованиях обязательное существование министерств образования и здравоохранения. Ну, образование он, Гуц, быстренько сляпал под своим руководством. А ты, Лиза, заявление на министерский пост подпишешь? Утром я проснулась в твердой уверенности, что это был сон. А нет, я теперь и правда министр. Не могу сказать, что моя жизнь от этого как-то изменилась, министерства-то нет. Но сам по себе официальный статус облегчил некоторые задачи. В частности, целители слушают внимательнее, когда демонстрируешь им бумагу с печатью. Потягиваясь и растирая уши после вебинара, я неторопливо двигаюсь на обход. Зимой в дом целителя являются только при смерти. Кто может терпеть, тот терпит. Выходить из дому в потемке и лютый мороз себе дороже. А с муданским здоровьем терпеть они могут долго. Конечно, мы ездим на вызовы по домам. Но я сегодня дежурю на базе, а тут всего 3 стабильных больных, которых даже не приходится очень долго уговаривать проглотить лекарства. Так что после обхода у меня остается еще немножко времени на вышивание. С трудом веря в свое счастье, я закрепляю последний стежок. Портрет Ирлика наконец-то закончен. Осталось простернуть и оформить рамкой. Я накидываю его верхним краем на ширму и отхожу полюбоваться. Получилось даже лучше, чем я воображала. Картинка прямо греет душу, но чрезмерной слащавостью не отдает. От медового тепла я расслабляюсь и прикрываю глаза, и плыву в потоке черемухи. То ли в теплую утреннюю постель, то ли на уединенный пляжик летнего дола. «Ма!» – прерывает мои фантазии голос за спиной. Я слегка подпрыгиваю. «Ой, извини, я просто решил за тобой зайти. Время уже к ужину. Ты дошила Ирлика, да?» Я оборачиваюсь. Кир, на удивление, сухой. Впрочем, если он за мной зашел, значит, сегодня на машине. А там надо умудриться промокнуть. «Да, представляешь, вот только что. Как тебе?» «Похож», – щерится Кир из дверного проема. «Я думаю, ему понравится. Ну, давай собирай его. И пошли, а то я мотор не выключил». «Ну, Кир!» – ворчу я, спешно складывая канву. «Я тебе сколько раз объясняла, что нехорошо оставлять...» «Да знаю, но, блин, там холодно, как где. И если печку вырубить, сразу сыр в салоне. Сама все время боишься, что я простужусь. У отца вот печка от отдельной батареи запитана, а у меня пока на дополнительную денег нет». «Одолжить?» – усмехаюсь я, выходя в коридор. И одновременно натягивая пуховик. «Лучше работы подбрось», – бухтит ребенок, выпячивая задетую гордость. «А учиться кто будет?» «Унгутс говорит, ты опять тест списал?» Кир поджимает губы и высокомерно молчит. Я, в принципе, догадываюсь, что тест писал не он, а у него. И, скорее всего, это была девочка. А Кир, где не надо, настоящий джентльмен и не может выдать даму. Эту проблему я решу. Наконец, выдает он сквозь зубы, подтверждая мою догадку. Я оставляю его в покое. Мы выходим на крыльцо и грузимся в большой, теплый, тазикообразный автомобиль, который Кир покупал в виде деталей чуть не всю зиму и собрал под чутким руководством Азамата дюжину дней назад. Это, конечно, больше выпендреж, чем необходимость, и даже теперь пользуется он своей машиной только в снежно-дождливую погоду, а так ходит до Унгутцева дома пешком. Но зато, когда на улице вот такое, как сейчас, я имею личный транспорт до работы и обратно. Я могла бы, конечно, и сама обзавестись колесным средством с крышей, но в зимних потемках водить уж очень стрёмно, а Кир намного лучше меня видит. На заднем сиденье раздается приветственное посвистывание. Филин рад меня видеть. Он знает, что я не люблю, когда в меня тычутся мокрым носом, поэтому терпеливо сдерживает свои эмоции, пока я его глажу между ушами. На зиму Филин отрастил мех такой длины и густоты и так отъелся, что теперь и правда выглядит как совенок. Шар из пуха, огромные глаза и только лапки торчат. «Как твои успехи?» – интересуюсь, когда Кир выезжает на прямую безлюдную улицу. В ответ он вздыхает. «Ма, а на земле девчонки тоже вместе с парнями учатся?» «Да, конечно», – удивленно киваю я. «Вот шакал!» – снова вздыхает он. «Они так отвлекают!» «Привыкай!» – усмехаюсь я. «Всю жизнь будут отвлекать!» «Не, ну я ж когда-нибудь женюсь, тогда-то перестанут!» «Откуда такая уверенность?» «Как откуда? Вот отец на тебе женился, ему теперь на всех остальных бах положить сп...» «Кир!» «Да-да, короче, ты поняла». «Я-то поняла, но почему ты думаешь, что я его не отвлекаю?» «Ты хотя бы с ним в одной комнате не сидишь целый день», — кривится ребенок. «Приехали. Ты иди, я загоню в гараж». Я выгружаюсь на крыльцо и забираю с собой Филина, который норовит вляпаться по самое пузо, снежно-грязевую кашу. Вместе мы дожидаемся Кира в предбаннике черного хода. «Филин, мыться!» – командует Кир. Пес послушно цокает в сторону ванной, где его уже ждет слуга с полотенцем. «А чего Айша с Хосом на ужин не пришли? Вроде погода не для гуляний. Хос сегодня работает. Он с отцом придет. Какие-то карты они там рисуют, что ли? А Айшу я подвез к Айрде и Демидину. В клуб сегодня заходила орешница, учила девочек что-то там вышивать, так что Айша раздает подарки. Мне вот штуку какую-то сделала». Он достает из ксивника, который носит под дилем, маленький кулончик из кусочка бирюзы, обшитого земным бисером, который я покупала специально для клуба. Возраст и умение мастерицы по изделию очевидны, но для Айши это большое достижение. У нее очень плохо развита мелкая моторика. «Она молодец!» – хвалю я. «Я то же самое сказал», – кивает Кир. «А Хос от таких штук просто тащится. Он до сих пор не может бусинку в пальцы взять. Хорошо, отец придумал ему колпачок на коготь надевать. Так он хоть по экрану писать буквы может. Стилус-то еле-еле держит и через 5 минут пальцы сводит, говорит. Бедняга!» Успеваю сказать я, когда из ванной выбегает счастливый Филин, и нам с Киром приходится прятаться за углом, чтобы не попасть под фонтан брызг, который он задорно стряхивает, несмотря на полотенце. Кир смеется и вызывает лифт. «Слушай», — вспоминаю я уже в лифте, «так ведь Айшины поделки, небось, не просто так по брякушке, если я хоть что-нибудь понимаю в этих духовничьих заморочках». «Естественно», — фыркает Кир. В клубе уже такая очередь выстроилась на ее поделки. Чума. Но у нее все четко. Первую мне, потом наставникам своим по штуке, потом Унгутцу и вам с отцом. А там уже все остальные. Кстати, не знаю, для Алика надо бы попросить. Но он же носить не может, мелкий. На одежду пришить можно. Он это любит, предлагаю я. тоже верно. Короче, в клубе все пока получают цацки от Атех. Я моргаю, приспосабливая зрение к полутемному коридору на нашем этаже. Атех – это же дочь того знающего, Авьяса, припоминаю, хмурясь. Ну да, кивает Кир. Она тоже к нам в клуб ходит. Ты не знала? Нет. А почему? Она ж довольно далеко живет. Авьяс купил ей с матерью дом в столице. Теперь тут живет. Она тоже знающая. Ну, в смысле, со способностями, как Айша. Конечно, не такая крутая, но все равно. Ей в обычном клубе драздец. Бьют и все такое. Я с ней немножко познакомился, когда она у нас лечилась. Ну и попросил Унгуца ее тоже взять. Она неплохая девка. Да и родаки у нее нормальные. Конечно, папашка знающий. Но в остальном ничего. Очень тебя уважает. Да уж, я думаю. Ты решил всех сирых и убогих в свой клуб собрать, что ли? Не, ухмыляет Скир, только симпатичных. Я кашусь на него испепеляющим взглядом. Шутка, шутка, охочет он. О, смотри, кто идет. Мы только что зашли в гостиную, и навстречу нам движутся Тирбиш и Алик. Мелкий усердно переставляет задние лапки, вцепившись передними в пальцы Тирбиша, так что кончики побелели. «Мы идем вас встречать», – радостно сообщает Тирбиш. «Пальцы тебе не оторвет», – интересуюсь я, приседая и протягивая руки навстречу деточке. «Ничего, они крепко держатся», – бодро отвечает Тирбиш. «Ну, давай еще немножко. Топ-топ и к маме». Алик, наконец, достигает финиша и победоносно забирается ко мне на ручки. «Ишь ты, какой прыткий сегодня! Тирбиша, небось, вымотал, а?» Алик довольно лепечет что-то подозрительно похожее на еще как. Тирбиш и правда с трудом держит глаза открытыми. «Да уж, князь весьма энергичный. Капитан заходил сегодня днем, занимался с ним гимнастикой. Я немного вздремнул, признаюсь. А то он последнее время совсем перестал днем спать». Алик, всячески подтверждая слова няни, принимается прыгать у меня на руках, издавать боевые кличи и тянуть у Киры из карманов мелкие предметы. «Если так тяжело с ним, давай мы тебе сменщика возьмем. Может, из братьев твоих кто захочет?» – предлагаю я. «На твоей зарплате это не скажется. Ты и так всю жизнь в нашего ребенка вкладываешь. Или хочешь отпуск?» «Я даже не знаю», – зевает бедняга. «Пока он не ходил, такой спокойный был. Вообще ничего не надо человеку. Мне даже неудобно было, что я такие деньги получаю ни за что. А теперь вдруг фейерверк, как будто все это время силы копил. Уже гимнастика 2 раза в день, а все равно не устает. Если так и дальше пойдет, я и правда один не справлюсь». Судя по тому, что говорит Азаматова матушка, дальше будет только хуже. Усмехаюсь я, слегка подкидывая ребенка на руках, чтобы поудобнее перехватить. «Со мной у Гхана были те же проблемы», – замечает Кир, ловя Алика за руки, прежде чем он успевает вцепиться мне в волосы. «Да, братан, мы всей одной кудели, а?» Алик радостно соглашается и принимается переползать на Кира. После того, как Азамат месяц назад начал с ним заниматься детской гимнастикой, ребенок совершенно превратился в обезьенка. И хотя ходит пока еще шатко, отлично висит на руках, помогая себе свежеотрощенными зубами. Тирбиш слегка покачивается на ногах, и Кир делает предупредительный выпад, чтобы его поймать. «Ничего, стою пока», – отмахивается тот. «Иди уже спать», – говорю. «Завтра обсудим, кого тебе в пару взять. И рано не приходи, где-нибудь к обеду. У меня утро свободное, сама повожусь». «Вы потом не встанете», – усмехается он, но послушно топает прочь, даже не пожелав Алику спокойной ночи. «Бу!» – возмущается мелкий. «Сам виноват», – радостно сообщаем ему мы с Киром. Азамат даже не опаздывает на ужин, что для него большая редкость. Обычно мне приходится идти и отдирать его от кресла под протестующие вопли старейшин и прочих злых духов. Сегодня же он является без напоминания, ест с аппетитом и болтает с Киром о девочках, периодически бросая на меня загадочные взгляды. Хоса с нами нет, кошака пробило на ночные прогулки, Тоже, видать, весна. После ужина мы немножко играем в настольную игру, для которой приспособили плюшевые игральные кости. Их можно кидать Алику, чтобы он приносил. Он это делает с удовольствием, но так устает, что через часок наконец-то начинает засыпать. Я излагаю мужу ситуацию с Тирбишем, и он обещает поискать сменную няню. Наконец дети распиханы по койкам, и мы остаемся одни. Я иду наливать ванну с расслабляющей пеной, пока муж раскладывает нам на утро одежду. В нашей мультикультурной семье обычно я не знаю, где лежат носки. Ванна большая, и мы спокойно помещаемся в ней оба. Но Азамат немного удивляется, когда я заношу ногу присоединиться к нему. На мой немой вопрос он пожимает плечами. Я уж думал, вполне милость. Ты последнее время раньше моешься. Ты последнее время на ужин опаздываешь, а потом ковыряешься в тарелке 2 часа. Я, в отличие от некоторых, не могу обходиться 5 часами сна. Он раскладывает руки по бортику, чтобы мне было на что прилечь. Что делать? С этим вступлением в союз очень много работы. А я тоже не железный, устаю. Вот ты бы заходила почаще, как вчера, может, я бы был бы пободрее. Мне казалось, я тебе помешала, приподнимаю бровь я. Конечно, с покерфейсом кивает он. Все планы сбила, можно сказать. Пришлось вместо работы прийти сюда и позаниматься с Аликом сверх нормы. Ни на чем больше сосредоточиться не мог. Ты хоть пообедал, бедолашка? Сочувственно глажу его по голове мокрой рукой, пуская по виску ручейки. Можешь не беспокоиться, прикрывает глаза он. Я уже установил опытным путем, что если вовремя не поем, становлюсь недееспособным. Не те мои годы. Годы твои еще, ого-го, но я рада, что ты больше о себе заботишься. Теперь бы еще на ужин приходил, как сегодня. А то вот, пытаясь ущипнуть его согнутым пальцами за живот, но ничего не выходит. С тем же успехом можно щипать лист железа. У нормальных людей на этом месте жирок, а у тебя и кожа-то в натяг. Зато, когда я не прихожу вовремя, улыбается он, ловя мою руку, ты являешься в ореоле праведного гнева и вызволяешь меня из кабинетного плена. А если старейшинам долго не напоминать, насколько грозна моя супруга, они вообще забывают, что мне нужно есть и спать. И еще кое-что, добавляю я. «И еще кое-что», — соглашается он.